Они же сказал им, он же сказал, они отвечали: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыб. И вот вдруг, вот в этот момент Иоанн сообразил. Не кто-нибудь другой, а Иоанн написывает, что он сообразил, увидел по почерку, по действиям, может быть, всплыло то, о чем мы сегодня говорили по пятой главе Луки. Вот когда начиналось это служение, когда было опять множество рыбы, и он говорит: это Господь, это Господь. И когда Симон услышал, что это Господь, написано, что он опоясался, потому что был нах, и бросился в море, чтобы поплыть. Около 100 метров было, не приблизительно 200 локтей, это около 100 метров расстояние было до берега. Вот. Но ревность, стремление, понимаете, то есть... Есть люди, которые падают в грех, и я не буду сегодня говорить о отступничестве, потому что это очень сложная тема, серьезная тема, и она забирает очень много времени. Я думаю, что если Господь нам позволит когда-либо прийти к посланию евреям, мы там обязательно остановимся, потому что послание евреям, как никакое другое послание, именно затрагивает вот эту тему, тему отступничества. Вот. Становление и отступничество. Просто я хочу сказать, что вот в этой ситуации ревность Петра, стремление найти какой-то поиск, каким-то путем примириться, и я думаю, что мы каждый в свою меру это испытывали в своей семье, когда наши дети в чем-то провинились, вот, и были или наказаны нами, или не наказаны, вот. Но, я думаю, каждому из нас приходилось наблюдать картину, как они ищут пути примирения. Как им хочется придобриться к отцу, сгладить вот эту шероховатость, которая была в отношениях, вот, оскорбление или непослушание было совершенное. И мы наблюдаем, и мне, для меня особенно иногда очень интересно наблюдать в этот момент. Думаю, ну будет он хитрить или пойдет напрямую? Хватит у него силы пойти прямо, или он будет в обход как-то хитрить, обходить. Это, для меня это очень важно. И Петр это был человек, который искал возможности примирения с своим учителем. И я хотел бы обратить наше внимание, братья мои сестры, на одну очень маленькую деталь. Евангелист Иоанн говорит, что он был нах. Ну, мы понимаем, может быть, вот было какое-то нижнее там белье или не было, я не знаю. Писание говорит, я не думаю, что это была полная, абсолютная нагота, ни в коем случае я этого не допускаю. Вот. Но есть определенные рамки становления наготы по Ветхому Завету. Вот. И там написано, что когда будешь восходить к жертвеннику, вот, то чтобы у тебя там были рызы, вот, ефод, вот, и чтобы были обязательно нижние штаны, чтобы не открылась твоя нагота пред лицем Господним, чтобы не поразил тебя Господь Бог твой. То есть уже тогда в законе тени будущих благ Бог давал понятие благоговения человека, который приходит пред Божье лицо. И знаете, я понимаю, что когда мы бываем вот в таких вот местах, вот где-то там на берегу, ну, ездим на бич отдохнуть, вот, мы понимаем, но есть такая возможность у нас поехать, не поехать, кто как понимает, это личный вопрос. Или на кемпах, или на других вопросах мы бываем подобных, и мы говорим, ну, это отдых. Релакс, мы расслабляемся здесь. И я думаю, что, может быть, надо было все-таки Петру, ну, не делать подобных вещей. Ну, раз ты на рыбалке, правда, братья? Но мы бываем на рыбалке, вот, кто чаще, кто реже. Вот, и мы там понимаем, что это ты отдыхаешь, расслабляешься. Но когда Петр понял, что ему нужно идти пред лицо Иисуса Христа, то он понял вдруг, что он нах. Есть понятие благоговения, почтения. И я хотел бы, братья мои и сестры, затронуть этот вопрос в нашей жизни. Что такое прийти пред Божье лицо? Иногда мы позволяем себе просто в нижнем белье стать, помолиться или почитать Библию, или в майке просто стать на колени, вот так вот с кровати, вобух и все. Нет. Простите, может, меня может, за такие простые вещи, но я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание, что такое благоговение. И даже будучи на кемпе в этом году, я смотрел, для меня это не безразлично, потому что там были мои дети. Вот. Я не говорю это с целью критики, я говорю, как сегодня отец отцам и матерям. Вот они играют, и я понимаю, что это детство, хотя мне мой отец никогда за всю жизнь мою не сказал, пойди и поиграй, но я своим детям разрешаю поиграть. Я понимаю, что есть время поиграть мяч, вот, погулять, покататься на велосипеде, пройти с своими друзьями, пообщаться. Вот, есть время, когда ты должен получить уроки, когда ты должен почитать Библию, когда ты должен почитать молиться, помолиться. И я детям всегда говорю об этом. У вас должно быть расписание дня. Вот, мы не имеем права, как родители, забрать у наших детей полностью детство, и чтобы они с 5 лет уже были такими взрослыми во всех действиях, как мы с вами уже сегодня, в 40, 50 и в 60 лет. Нет, детство – это Божий дар. Но мы просто должны его правильно распределять в жизни наших детей. И я наблюдал одну картину. Они играют в мяч, братья призывают к служению. И как играли, так и пошли к служению. Кто в спортивных штанах, кто в шортах. Простите, даже, вот, ну, может быть, не стоило бы говорить этого. Но до того шорты такие, что даже порой ягодницы видно. Простите меня. Вот что я уже затрагиваю этот сегодня вопрос. Но я хотел бы, чтобы мы, отправляя наших детей и на кемп, и на игру, и на рыбалку, или на бич, вот, если стоит вопрос отдыха, это вопрос отдыха. Но если они идут пред Божье лицо, и из этих всех детей я насчитал только, по-моему, 5 или 6 сестричек, у которых были покрыты головы, остальные нет. Остальные нет. Итак, в этих шортах, маечках и полумаечках они пришли и сели в круг. Я хотел бы, братья мои и сестры, никого не критикую, сохрани меня Господь. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня учили наших детей благоговению. Раз они идут пред Божьим лицом даже на кемпе или на озере, когда вы там жарите шашлыки и нужно помолиться, давайте все-таки будем учить их, что они стоят пред Божьим лицом, пред Богом. Бог требует почтения. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение пред мной? Правда или неправда? Вот, и поэтому я думаю, что это воспримется вами без всяких обид и пересудов и унижений. Я не ставлю это за цель. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня, братья мои и сестры, если мы имеем какое-то понятие о Боге, чтобы мы, написано, учили молодых, там написано старицы, помните? Учили молодых, вот, чтобы мы учили рассказами, как благоговеть пред Божьим лицом. Петр это понял, хотя он, так сказать, был, ну, по нашим понятиям, на отдыхе. Это все, что я хотел сказать в этом отношении. Поэтому очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы говорили нашим детям и сами точно так же делали в доме. Вот. Не ложились там на кровать и читали Библию, потому что дети это видят. Сыну своему объясняют, что нельзя, а сам лег. А он приходит и говорит, а что, тебе можно, папа, читать Библию лежа? И подобные вещи. Я говорю, может быть, это сегодня звучит для кого-то слишком законически, вот, или устаревше. Как хотите, можете меня понимать, можете смеяться, это ваше право. Но я хотел бы сегодня, братья мои и сестры, чтобы мы научились благоговеть пред Божьим лицом. Пред Божьим лицом. Это очень серьезно и это очень важно.